Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания, оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Бакалавр ЗОТ. Японский городовой. Пролог. Александр Беляков скоропостижно скончался и к большой неожиданности для себя встретился на том свете с ангелом и демоном. Эта парочка сделала ему интересное предложение. Нашему герою предстояло стать попаданцем, который должен был спасти мир от грядущего апокалипсиса из-за того, что погиб важный для этого мира человек. И так как возврата к предыдущей жизни уже не было, Александр согласился. Герой сходу оказался втянут в интриги знатных родов, по его душу посылали убийц, а сам он открыто воевал с целыми князьями. Достаточно быстро он пробивался к княжескому титулу и достаточному влиянию, чтобы подготовить Российскую империю к грядущим войнам. Но очень быстро Александр узнал, что ангел и демон соврали ему. Уже несколько веков подряд он лишен шанса попасть в рай или ад. Он вновь и вновь перерождался в новых мирах, стоящих на грани уничтожения, и должен был спасать их, и каждый раз его память стиралась. Благодаря осколку своей души, что сохранил память о предыдущей жизни, герой получил возможность в следующем перерождении узнать правду о себе. Но пока ему предстояло прожить текущую жизнь и не допустить апокалипсиса. Восстание в Париже подавлено, изменники в России покараны, можно было бы отдохнуть. Но накаляется обстановка в Японии и герою необходимо вновь отправляться за границу. «Вы же меня без ножа режете!» – воскликнул я в отчаянии. «Ну куда вы собрались со мной? Это не обсуждается», – заявила Ирина. «На сей раз мы с Юлей отправляемся с тобой. Возражения не принимаются. Ладно, вас двоих я очень люблю и готов взять с собой», – примиряюще поднял я руки. «Но ты куда намылил лыжи, Фрэнсис? А что такое намылить лыжи?» — поинтересовался француз. «Короче, ты-то куда со мной собрался? У тебя практически вопрос решен с новой невестой, отец твой в империю приезжает, а ты со мной к епошкам едешь. Полина может подумать, что ты бежишь от нее, а она потом сама приедет к нам», — уверенно сказал Фрэнсис. «Пообщается с моим отцом и сразу к нам. Я тут же схватился за голову. Я же иду разбираться с японскими повстанцами, а тут собирается прямо-таки предсвадебное путешествие сразу двух молодых семей. Ваша светлость», — обратился ко мне Виталий, зашедший в гостиную. «Прибыли Тагисукова, ждут нас». «Ладно, хер с вами», — махнул я рукой. «Едете со мной. Надеюсь, что я не пожалею об этом». Глава 1. Должен признать, что самолет был шикарным. Умеют же господа власть имущие передвигаться с максимальным комфортом. Надо будет как-нибудь приобрести такой же самолет. В таком удобном кресле невольно клонит в сон. «Вам что-нибудь принести?» — поинтересовалась у меня симпатичная стюардесса. «Я хоть и предпочитаю рыжих, но было что-то в этих темненьких азиатках нечто особенное». «Нет, спасибо», — вежливо отказался я. Стюардесса тут же упорхнула в сторону Фрэнсиса, и тот, кажется, что-то попросил у нее. Рядом со мной сидят Юля и Ирина, обе уже как час спят. Семья японского наследника занята своими делами, хотя младшие поколения тоже видят уже десятый сон. Более или менее собранными остаются лишь мои бойцы, которых я взял с собой. Работа у них такая, что поделать. Я поудобнее устроился в кресле и, наверное, уже в 30-й раз за время полета начал обдумывать сложившуюся ситуацию. Все же перелет из Москвы в Токио занимает больше 9 часов, вот и приходится развлекать себя. Мне не очень по духу пришлось то, что со мной увязались девушки и француз. Просто, ну, привык я лезть в самое пекло в одиночку или вместе со своими бойцами. А вот рисковать дорогими для меня людьми и друзьями мне не очень-то и хотелось. Один раз взял с собой друзей в Львов, но там с нами была куча молодых магов, военных, наемников и даже боевые попы. То есть минимальный риск и лишь куча пользы для меня и друзей. А ведь остальные мои друзья тоже собирались вместе со мной лететь в Японию. Причины все те же. Находясь рядом со мной, можно поучаствовать в разнообразных событиях и нехило так приподняться. Пришлось привлекать Пожарского, чтобы тот урезонил их. В конце концов, начинается новый учебный год и пропускать занятия в академии нельзя. Я планировал, чтобы он помог мне оставить в России и Юлю, а значит вместе с ней Ирину. Но тут князь заявил, что лучше бы мне взять их обеих с собой. По его мнению, мне стоило бы держать невест поближе и не отталкивать их от себя. В конце концов, эти две девушки в данный момент мне ближе всех в этом мире. И нам именно что вместе надо идти сквозь огонь, воду и медные трубы. По итогу я так воодушевился словами Пожарского, что отмел любые мысли о том, что не стоит брать невест с собой. Фрэнсис тоже настоял на своем и пришлось взять его. Причем парень хотел поехать со мной не из-за желания прославиться или поучаствовать в интересных приключениях. Не без этого, конечно, но это были лишь дополнительные доводы для него ехать со мной. Нет, француз все же желал проверить себя в опасных ситуациях, научиться сражаться и т.п. Пожалуй, он берет пример с меня. Я ведь буду еще моложе него и уже успел собственными силами заслужить княжеский титул. Фрэнсис очень хочет не отставать от меня. А ведь потом еще прилетит к нам его новоиспеченная невеста. Предложение ей он так и не сделал, но вопрос был уже практически решенным. И Пожарский даже поддержал желание парня лететь в Японию. Видать, хочет поглядеть на будущего зятя в деле. Я ведь и не особо против, но нужно же осознавать риски предстоящих нам событий. В Японии нам будет куда опаснее, чем в той же Франции, когда там начались парижские события. Ситуация в этой восточной стране действительно была напряженная. Да, в этом государстве уже начались какие-то проблемы из-за изоляционной политики этой островной братьи. Но пока они проявились слабо, у Японии был солидный запас прочности и до реальной катастрофы было еще далеко. Из-за этого общество не совсем понимает необходимость ломать привычные устои и немалая часть негативно относится к нововведениям. Мол, и раньше жили хорошо, так зачем что-то менять? И в этом особой проблемы нет. Граждане так или иначе примут изменения, слишком силен культ императорской семьи в японском обществе. Начать бузить могут только знатные кланы. Но решись они выступить против императора, и тогда их сомнут. На сторону царствующей семьи встанет армия, полиция и обычные граждане. Про некоторые кланы, что поддерживают изменения, забывать тоже не стоит. Так что да, попытка восстания закончится ничем. Только вот проблема в том, что Потемкин выяснил одну неприятную вещь, среди заговорщиков есть и члены императорского клана. Данный факт полностью меняет картину происходящего. Раскол в правящей семье может привести к тому, что часть граждан и армии может также перейти на сторону повстанцев. Тогда у обеих сторон будут всемогущие абсолюты и победит тот, кто соберет под своим знаменем больше всего магов и людей. Убивать членов императорской семьи, по крайней мере без весомых доказательств, Потемкин уже не мог. И тут ему нужен я. Сумев заиметь связи с кланом Тагисукова, мне открылись двери в эту семью. Придется мне сыграть роль засланного казачка, собрать побольше информации и выйти на изменников в императорской семье. Как только получу доказательства измены, то предоставлю их на суд императора. Тот будет действовать решительно. В личном разговоре с князем он выразил желание очистить его семью от вредных сорняков. Я ведь уже говорил, что люди при власти готовы ради сохранения этой власти практически на все. Ну вот вам и лишние доказательства этим словам. Только я как-то сомневался в этой затее. Да, удалось мне завязать знакомство с императорской семьей. Но эти самые отношения, сказать, что они крайне поверхностные, значит несколько преуменьшить истинное положение дел. Я, считай, за все лето с Тагисукова и не пересекался. А еще я гайдзин. Токугавы вели себя согласно нашим традициям, ибо именно они были гостями в нашей стране. В Японии же я буду чужаком. Даже в предыдущем мире японцы были теми еще расистами. Тот факт, что они в свое время выступили на одной стороне с фашистской Германией во Второй мировой, уже говорит о многом. Вот про Третий рейх и фашистов из Германии знают все, забывая, что японцы в этом плане были на голову хуже германцев. Даже современная Япония того мира была не особо дружелюбна к иностранцам. Здешняя же Япония не проигрывала больших войн и куда дольше находилась в изоляции. Соответственно, куда дольше культивировался культ не только императорской семьи, но и превосходство японцев над остальными людьми. Короче, все очень плохо. Поэтому мне будет очень трудно в Японии. Были еще два обстоятельства, что не внушали мне уверенности в том, что у меня все получится. Во-первых, ресурсов у меня будет не очень много и сильно разгуляться не получится. Длительное время наше посольство в Японии, как и посольство других стран, было чистой формальностью. Буквально пара дипломатов и несколько сотрудников вспомогательного персонала. Да, вот уже далеко не один месяц посольство увеличивается в плане персонала и финансовой поддержки, но идеала далеко. Чую, мне придется за собственный счет решать японскую проблему. Во-вторых, Со мной в Японию отправился лишь Алексей с парой своих бойцов. Геннадий, Виталий и вся прочая компания, включая моих наемников, осталась в России. Почему? А им просто достаточно скоро отправляться в Африку. Да, Романовы выдали нам крайне выгодный контракт и пора провернуть задуманную мною африканскую интригу. Нет, мои люди настаивали на том, что со мной необходимо послать больше бойцов. Да только все равно с собой целую ораву взять было невозможно. Нам поставили достаточно строгие условия касательно того, сколько людей пустят в страну. Я ведь уже говорил про то, что иностранцев в Японии не жалуют. А еще я разумно посчитал, что пускай мои лучшие люди отправляются в Африку и сделают там все как надо. За себя я не беспокоился. Да, будет трудно, может даже на сей раз потерплю поражение, но вряд ли произойдет непоправимая трагедия. Мне удавалось выживать и в куда более опасных ситуациях, япошки не смогут меня чем-нибудь удивить. И в конце концов, я же спаситель миров. Что мне будет, а? И вот наш самолет приземляется в аэропорту Токио. Как же я рад, что мы наконец-то прилетели. Длительные полеты все же не мое. 9,5 часов. Физически и морально устал. Самые паршивые, что и возвращаться придется также на самолете. Но альтернативы хуже во всем. Так что лучше потерпеть около 10 часов и прибыть на место в целости и сохранности. И я про целость и сохранность нисколько не преуменьшаю. Даже если самолет начнет падение, то я спасусь сам и еще почти всех находящихся в самолете смогу спасти. Впрочем, наличие нескольких абсолютов облегчает задачу. Объединенными усилиями мы бы еще плавно опустили самолет на воду или землю. Магия рулит. Спускаясь по трапу самолета, я не мог не оценить комитет по нашей встрече. Народа действительно собралось немало, хотя все же я малость приврал. Встречают не нас, а наследника с его семьей. А я с невестами и французом идем так, бонусом. Но я ведь даже не против. Мне бы в идеале как можно дольше сохранять инкогнито. Только вот увидев, что тут есть и операторы с видеокамерами, пришло понимание, что инкогнито я хрен сохраню. Ну и в целом тяжело смешаться с толпой в стране азиатов, когда ты белый парень. Никакого расизма, исключительно озвучивание банальных фактов. Ирина и Юля шли чуть впереди меня, беседуя с младшей сестрой Тара. Девочка быстро нашла общий язык и активно общалась с моими невестами. Она меня разок глянула и, видимо, я ей по душе не пришелся. Видать, гайдзины ее не особо привлекают. Да и хрен с ней. Тара вон тоже идет один, он только недавно проснулся и все еще толком не проснулся. И ведь слава богу, парень успел чуть-чуть достать меня своей излишней говорливостью. Видать, возвращение на родину развязало ему язык, так что половину полета пришлось слушать его, изредка что-то отвечая. Мне больше нравилось его поведение в академии. Собранный и достаточно молчаливый. Чита Тагисука вошли вместе и даже немного задержались на трапе, чтобы помахать и поприветствовать собравшихся. И я излишне удивился тому, что пока мы шли к терминалу аэропорта, Мамору оставил свою супругу и подошел ко мне. Как оказалось, он хотел со мной немного поболтать тет-а-тет. «Александр, я понимаю, что вы приехали к нам на родину ради того, чтобы обеспечить удачный ход переговоров касательно союза между нашими империями», — сказал мне Мамору. «Также вы успели доказать всем, что не боитесь неприятностей и решившим выступить против вас будет очень тяжко. Но я все же попрошу вас быть осторожным. Сейчас Япония представляет из себя огромную пороховую бочку. Всего одна искра и от взрыва погибнет неисчислимое количество людей. А как? Даже японский наследник решил напрямую предупредить меня о потенциальной опасности. Да что же у них тут происходит, а? По улицам вооруженные люди еще не бегают. Дворец императора штурмом не берут. Вот знал, что ситуация слишком сложная и непростая. Вот вам и лишние тому доказательства. Не беспокойтесь, господин Мамору, я вполне осознаю большинство рисков, связанных с моим приездом в Японию, уверил я японца. Но долг превыше всего, и поэтому я должен сделать все для благополучия моей родины. Да и мне не привыкать рисковать. Продолжать диалог Тагисукова не решил. Видимо, решил, что предупредив меня, он очистил свою совесть, и теперь в случае чего я сам буду виноват в собственных неприятностях. Уважаю. Каждый сам должен на себе заботиться. Ну и мне не нужно, чтобы кто-нибудь из императорской семьи постоянно был при мне, интересовался моими делами и все в таком духе. Все же мне надо копать под клан Тагисукова, искать изменников. И не надо, чтобы мне мешал кто-то из родственников-изменников. И вот мы заходим в здание аэропорта. Стеклянные двери открылись, первыми зашли Тагисукова, следом за ними мы. И вот тут из рядов служащих аэропортов выскакивают двое японцев. Смерть Гайбзинам. Яб. Они успели вытащить пистолеты из-под своих жилетов, но затем две призрачные руки схватили их и сжали так, что в стороны полетели куски мяса и крови. А слева от меня тем временем прозвучало два выстрела, Алексей одной пулей в грудь, а второй в голову, убил третьего участника нападения, который и должен был сыграть главную роль, пока его товарищи отвлекали внимание. Сосунки. Я столько покушений за этот год пережил, что меня теперь врасплох не застанешь. Естественно, поднялся ор, особенно старались девушки их служащих аэропорта, на которых попала кровь и кусочки тел убитых дланью убийц. Охрана Тагисукова и терминала аэропорта тут же взяли нас всех в кольцо. При этом никто даже не подумал метнуться ко мне и к Алексею. Все понимали, кого тут надо защищать и кто имеет право на любой уровень самообороны. Что характерно, все прилетевшие вели себя спокойно и достаточно собрано. Лишь чувствовалось небольшое напряжение в магии. Каждый присутствующий тут маг был готов моментально скастовать атакующее или защитное заклинание. Только вот, видать, веселье кончилось. Я же лишь вздохнул и вслух произнес всего одну фразу. «Добро, мать вашу, пожаловать в Японию». Глава 2. «Я приношу вам свои извинения за произошедший инцидент», — поклонился мне в пояс директор аэропорта. «Вам не нужно за это извиняться», — сказал я. «Мною были оценены усилия охраны вашего аэропорта и у меня нет никаких претензий. Что же касается напавших, то это просто досадная случайность. И эти люди были наказаны должным образом. Сейчас я находился в кабинете директора аэропорта. Семья японского наследника уже около получаса назад уехали отсюда. А нам вот пришлось задержаться, ну и заодно выслушивать многочисленные извинения. Все же инцидент для японцев крайне неприятный и порочащий их честь. Иностранцев тут, может, и не любили, но я-то был гостем императорской семьи, а на меня напали сразу же по прилету в Токио. Так что я покорно выслушивал извинения. Ну, надо им принести свои извинения, так пускай. Все равно мне пока спешить точно некуда. Я даже был рад возможности немного подумать о том, что же мне делать в таких крайне враждебных условиях. И тем не менее этот инцидент на моей совести как начальника, не унимался японец. Я виноват перед вами и императорской семьей. Мне нет прощения. Повторюсь, что с моей стороны к вам нет никаких претензий. Что же касается клана Тагисукова, тут вам нужно разбираться самим. И тут даже не нужно знать нравы японцев, которые любят себе харакири делать при любом удачном случае. Даже у нас в империи после такого залета полетели бы головы. Если в деле не были замешаны Тагисукова, то можно было надеяться на то, что проблем будет не так уж много. Но теперь этому японцу действительно проще себя убить, чтобы его родные не оказались под катком репрессий. Тут пиликнул мой сотовый. Алексей сообщил, что нас уже ждут в посольстве. Все. Хорош валять дурака тут, пора заняться делами. Ладно, мне уже пора по делам. Всего хорошего. Я встал со стула и направился на выход, но тут кое-что произошло. Грязный пес, яб, едва слышно сказал директор аэропорта, когда я выходил из кабинета. Слушайте, ну это уже ни в какие рамки. Я остановился в дверях, а тем временем появилась огромная призрачная рука и схватила японца, подняв его над полом. Я плохо говорю на японском. Спокойно сказал я, разворачиваясь обратно к японцу. Но сам ваш язык хорошо выучил. Не нужно злить человека, который может уничтожить тебя по щелчку пальца без каких-либо последствий для себя. Но пока обойдемся лишь предупреждением. Тут же появилась еще одна призрачная рука, размером поменьше, и схватила левую ногу японца. А затем сжала пальцы и размозжила конечность в труху. Хруст костей смешался с криками боли японца, но у меня на лице ни один нерв не дернулся. Призрачные руки исчезли и директор упал на пол, что причинило ему еще немало боли. И под его крики я вышел из кабинета. В этом не было никакой необходимости, но у меня было плохое настроение. Еще в прошлой жизни бесило, что японцев как-то слишком идеализируют. Мол, вежливые, трудолюбивые, крайне дружелюбные и все в таком духе. Местами это было правдой, но именно что местами. Я на своей шкуре убедился в том, что японцы те еще кадры. И японский язык я выучил. За один день. Потемкин хоть немного побыл настоящим наставником и рассказал, что с помощью магии усиления тела можно серьезно так усилить собственные умственные способности. По крайней мере, на время. Вот я и включил на полную катушку свою память и вместе с учителем японского выучил этот язык. Хотя надо сказать, что я не только ужасно говорю на этом языке, но и сложные предложения с какими-нибудь здешними пословицами станут для меня серьезной проблемой. Про японскую письменность лучше и вовсе промолчать. Все даже с магией нельзя выучить столь сложный язык. Да и если я не буду практиковаться в нем, есть риск, что я быстро все забуду. Сплошь условности и ограничения. Но сейчас мне хватит и этого. Когда я вышел из здания аэропорта, меня уже ждали. К нам из российского посольства прислали пару машин. Возле одной из машин стоял Алексей, так что к ней я и пошел. Я слышал крики, заметил Алексей, открывая мне дверь. Кто-то просто не может держать язык за зубами, отмахнулся я, садясь в машину. Моему главному разведчику этого хватило, и он молча закрыл за мной дверь. Вот люблю за это Алексея. Лишних вопросов не задает, спокойно реагирует на большую часть моих действий и редко комментирует их. Может отдать ему на перевоспитание Виталия. В машине уже сидели Ирина, Юля и Фрэнсис. И последний был крайне возбужден. Стоило машине только тронуться, как он заговорил. 4 минуты. Воскликнул Фрэнсис. Всего 4 минуты, как мы приземлились в Токио и на нас уже совершили нападение. Алекс, с тобой такое постоянно происходит. Обычно я успеваю обжиться на новом месте и завести парочку неприятелей, прежде чем начинается что-то подобное, ответил я. А тут прям сходу решили устроить черти что. И боюсь, что это только начало. Кому-то очень не хочется видеть меня в этой стране. Считаешь, что против тебя действуют целенаправленно? Спросила Юля. Ага. Тем, кого не устраивает сближение Японии с Россией, не нужен архимаг-иностранец. Я еще и сумел как-то наладить отношения с японским наследником и членами его семьи. С учетом того, что всем известно о цели моего прибытия в страну, а именно способствованию заключения союзного договора, я представляю серьезную проблему для повстанцев-изменников. Впрочем, тут нужно отметить, что будь на моем месте другой человек, его тоже захотели бы убить. Хотя вот это нападение в аэропорту выглядит слишком дешево и непрофессионально. Даже если бы длань сама не защитила меня, а Алексей не рискнул бы стрелять, охрана Тагисукова и аэропорта скрутили бы этих хлопцев буквально на пару моментов позже. Халтура чистой воды, одним словом. Поэтому я прихожу к мысли, что все это было этаким предупреждением. Мол, вали обратно к себе в Россию, тут тебе не рады и мы будем делать все, чтобы тебя убить. На самом деле в духе азиатов, любят они излишнюю театральщину. Потом еще бахвалится, что сначала предупредили врага и только потом напали с целью убить. Тьфу, блин. Окей, я послание принял. Ждите теперь моего ответа, уроды. Я все же надеюсь, что на нас теперь не будут постоянно нападать, поморщившись, сказала Ирина. Мне вообще казалось, что японцы люди чести и не станут нападать на гостей императорского клана. Причем сделали они это в присутствии членов этого самого клана. Не представляю, что кто-нибудь провернул нечто подобное и столь наглым способом. Даже турков, которых не любят абсолютно все, принимают должным образом и стараются пресечь все провокационные действия. Ты забываешь одну очень важную деталь, поучительно произнес я. Мы же гайбзины. Сам факт, что мы приехали в их страну, уже является для немалого количества граждан Японии не любит нас, а для отдельных радикалов вопрос чести попытаться нас убить. Вы же вроде благодаря урокам истории должны знать, что делали японцы в свое время на захваченных у Китая территориях. Вырезали целые поселки и города, чтобы там могли жить японцы. Как-то это слишком уж дико, сказал француз и даже поежился. Хотя помню, что отец отказался от достаточно прибыльного предложения из-за того, что нужно было иметь дело с японцами и пару месяцев провести в этой стране. Мне он все объяснил дополнительными рисками, но мне казалось, что он совершил большую ошибку. Теперь все стало куда понятнее. Также не забывайте, что по известным данным кое-кто в имперском клане Японии очень не желает союза между нашими странами, продолжил пояснять я. Так что в глазах нападающих они просто исполняют волю царствующего клана и только. А тот факт, что убить им нужно треклятых гайдзинов, просто приятный бонус. После этих слов в салоне повисла тишина. Эта троица, видимо, наконец-то осознала, в какую историю влезла. А я же предупреждал. Говорил, что лучше бы им остаться в России. Но нет, мы самые умные, зачем нам Сашку слушать? Очень надеюсь, что впредь они будут слушаться меня. А вот и посольство, кстати. Теперь можно ненадолго расслабиться. Я был уверен, что в ближайшие пару дней нового нападения ждать не стоит. Все же та атака была серьезным дипломатическим инцидентом и уверен, что первые головы виновных уже полетели. Но новое нападение, да еще в стенах нашего посольства, это уже не дипломатический инцидент, а полноценный казус белли для войны. Японцам точно не нужна война с Россией. Мало того, что они к ней не готовы и у нас имеется возможность сходу начать атаковать исконные островные территории японцев, так ведь им сразу же придется открывать второй фронт. Китай хоть и облизывается на лакомые кусочки раздираемой войной Индии, но с радостью плюнет на это дело и займется возвращением своих земель на материке. Это вопрос национальной гордости и старых обид. Именно поэтому пока можно расслабиться. У меня есть время, пока мне не подкинут очередной сюрприз. Алексей говорит, что его светлость и он достаточно быстро разобрались с нападавшими, сказал Геннадий. Правда, потом еще пришлось директора аэропорта показательно наказать. Трудно иметь дело с этими японцами. Начальник в своем стиле, усмехнулся Виталий. Только приехал, а уже успел навести шороху. Завязывай с этим начальником, строго сказал начальник СБ. Его светлость и так слишком многое позволял тебе, но сейчас он официально получил титул. Так что прекращай свое фривольное отношение к нему даже среди других слуг рода, иначе все может закончиться слишком плохо. Понял, больше не буду, сдался телохранитель. Геннадий пристально смотрел на него несколько секунд, но затем все же отвел взгляд. Тайчкову нынче приходилось нелегко. Его первоочередной задачей как начальника службы безопасности было обеспечение безопасности главы семьи и его близких. Только вот Беляков улетел в Японию практически без охраны, а ему нужно было готовиться к полету в Африку. Необходимо было проследить, чтобы наемники сделали свою работу и при необходимости оказать им помощь. Из-за этого в России остается всего несколько бойцов приглядывать за поместьем и базой ЧВК. В плане безопасности это была настоящая катастрофа. Но и ослушаться приказа он не мог. Оставалось лишь работать с тем, что есть. Когда назначен вылет в Африку? Спросил Геннадий. Да уже завтра летим, ровно в 6 утра. Лететь далеко, так что окажемся на месте ближе к вечеру, когда будет уже не так жарко. Хотя я хочу отдельно отметить, что меня вообще не радует необходимость лететь в эту дыру человеческой цивилизации. Мне кажется, что нача, его светлость излишне перестраховался. Вот кто там нам будет противостоять. Папуасы с деревянными копьями. Там даже если у кого-то есть пушка, то это 100% устаревшее ржавое железо, способное выстрелить пару раз, прежде чем его намертво заклинит или ствол взорвется. Это в самом начале нам придется столкнуться пару раз с местными. Но когда мы займем важную территорию, которую сейчас кулуарно делит больше империи, нас ждут большие неприятности. Армию против нас никто не пошлет, но могут нанять другую ЧВК из числа тех, кто привык выполнять черные контракты. Но даже так преимущество на нашей стороне, не унимался Виталий. Простая воинская истина. Обороняющая сторона при наличии удобной позиции и защитных сооружений способна удачно обороняться даже от многократно больших сил противника. А у нас будет все и сразу. Я уже молчу, что ни у одной ЧВК нет в наличии такого современного оружия и большого количества бронетехники. У нас даже маги есть. Тем не менее его светлость решил поступить именно так. Разве хоть один поступок был излишней перестраховкой? Нет, ответил Виталий после недолгих раздумий. Временами этой перестраховки даже не хватало. Взять в пример хотя бы те два покушения, пока мы были в машине. Его светлость прекрасно понимает, что мы влезаем в большую политическую игру. Легко может получиться так, что кто-нибудь пошлет против нас родовых магов. Тайно, разумеется, но нам от этого легче не будет. Поэтому мы должны быть готовы к самым худшим сценариям развития событий. А если это все же излишняя перестраховка, то нам же лучше. Как-то слишком уж нагло японцы действуют, сказал император. Сразу по прилету решили напасть. Даже императорского клана не побоялись. А чего им бояться, если у них есть поддержка членов этого клана? Усмехнулся князь Потемкин. Вон, даже троих самоубийц отрядили, чтобы потрепать нервы нашему пареньку. Может, не стоило Александра туда посылать? А если и послали, то можно было отрядить специалистов в помощь. Ситуация там слишком уж неблагоприятная. Еще и придется иметь дел с иностранным царствующим родом. Сам же знаешь, что с собой он их не мог взять из-за строгих условий японцев касательно иностранцев. У нас поэтому большая часть работников посольства не дипломаты, а разведчики. Будет ему поддержка, я и сам скоро туда возвращаюсь. Вдвоем уж как-нибудь справимся. Все равно мне не нравится вся эта ситуация. Император откинулся на спинку кресла. Все вроде шло относительно хорошо, вопрос с союзом был практически закрыт, даже вмешательство других империй не помешало нам. А тут всплыли эти повстанцы. Тагисукава и сами, видимо, не думали, что дойдет до подобного. Они были уверены, что авторитет царствующего клана поможет им продавить новую внешнюю политику. Только в самом клане было немало недовольных тем, что японцы решили вести дела с жалкими гайдзинами. Черти что и сбоку бантик. У нас в Африке начинаются важные события, некогда отвлекаться на япошек. Меня утешает только то, что раз уж Александр туда прибыл и его успели обидеть, то он им этого всего этого не простит, а значит будет выполнять порученное ему дело со всем рвением. Это да, мне даже немного жаль японцев. Зато китайцы как узнают, что он туда прилетел, наверняка будут ждать удачной возможности, чтобы оттяпать часть своих старых земель. И ведь преуспеют, однозначно преуспеют. Знать собирается на островах, туда же перебросили часть войск, пускай и тайно. Даже по самым оптимистичным прогнозам все закончится небольшой бойней на территории островах, а на континенте начнется смута и под шумок Китай обязательно заберет себе немного территорий. И япошкам придется утереться, кивнул государь. Воевать с Китаем, который уже несколько месяцев готовится к военной операции в Индии и может легко перебросить войска на восток, им точно не с руки. А мы же выступаем гарантами, что Китай обойдется лишь незначительной частью завоеванных территорий и не будет развязывать полноценную войну с Японией. Это подарит нам мир в азиатском регионе на достаточно долгое время. Но сначала нужно разобраться с предателями клана Тагисукава. Есть у меня некоторые подозрения, кто может быть замешан в противодействии нашему союзу. И если мои опасения подтвердятся, то все очень плохо. От автора. Дорогие читатели, в этой книге большая часть времени, естественно, будет уделена приключениям героя в Японии. Но будет и небольшая сюжетная линия, рассказывающая про его бойцов в Африке. На данный момент у меня в планах посвятить этой сюжетной линии будущие интерлюдии, которые будут больше по объему, чем в предыдущих книгах. И вот у меня вопрос, действовать как я задумал или лучше сделать как в этой главе, чуть-чуть про героя, чуть-чуть про других героев написать. Жду ваших отзывов в комментариях. Глава 3. Мои прогнозы полностью подтвердились в следующие 3 дня. Для начала нас встретили в посольстве и Фрэнсиса с моими невестами увели на этакий брифинг, где им рассказали про особенности японского менталитета и чего не стоит делать в этой стране. Я же пообщался с одним из разведчиков, который работал в посольстве под прикрытием. И стоило признать, что разговор с ним был чертовски полезен. Вот где делали свою работу основательно. Мне предоставили досье сразу на нескольких людей, которые точно были замечены в рядах радикальной оппозиции. Даже указали на 2 членов императорского клана, которые наверняка связаны с этими людьми. Только вот весомых доказательств не было. То ли они были слишком осторожными и прятали концы в воду, то ли зря мы их подозреваем. С этой информацией я хотя бы знал, с чего можно начать. Нужно тряхануть этих самых радикалов и заставить их говорить. Как минимум они выведут меня на остальных радикалов и я постепенно дойду до изменников клана Тагисукава. По итогу как следует уменьшу поголовье радикалов, соберу массу доказательств их деятельности, ну и выполню основную задачу. Проблема только в том, что я тут на чужой территории. Я и в России иногда переходил всякие границы, но мне все прощалось благодаря благоволению со стороны царствующего рода. А тут мне ничего не простят. Скорее отдельные личности воспользуются моментом, чтобы выслать меня из страны. Так что действовать придется очень аккуратно и незаметно для местных правоохранительных органов. Потом мы все 4 отправились в престижную гостиницу, куда обычно заселялись иностранцы. Местный персонал подбирался так, чтобы не возникало никаких инцидентов на почве ксенофобии. И вот ничего плохого не могу сказать про эту гостиницу. Сразу видно, что тут все делали с умыслом поразить иностранных гостей, буквально в лицо им бросить все это великолепие с местным колоритом вперемешку. Юле и Ирине понравилось, а вот мы с Фрэнсисом оказались равнодушны ко всему этому. 3 дня мы гуляли по городу, посещали различные места, ну и, разумеется, был шоппинг. Последний пункт был самым важным. Короче, мы были обычными туристами. А тем временем Россия заявила Японии протест касательно нападения на нас. Японцы же в ответ показательно наказали множество людей. Среди этих людей оказался и директор аэропорта. Мне ни капельки не было жалко этих людей. Уверен, что невиновных среди них нет. Как минимум они плохо сделали свою работу, а как максимум помогли нападавшим. Должно было состояться какое-то мероприятие в честь возвращения семьи наследника, но его отменили и члены императорской семьи эти дни вообще не появлялись на людях, а на нас так и не напали во второй раз. Так что да, все мои прогнозы сбылись, но не нужно думать, что я эти 3 дня просто валял дурака. Я отвлекал внимание присматривающих за нами людей, пока Алексей с людьми из посольства собирали информацию по нашим целям. Все же, прежде чем браться за радикалов, необходимо поглядеть на то, чем они сейчас заняты и когда их можно будет перехватить для разговора. Лишь вечером 3-го дня я принял у себя в номере Алексея и человека из посольства. Значит, сейчас мы сможем без каких-либо проблем взять в оборот лишь Кураки Харуми, подвел я итоги, читая доклад. Сам я сидел в удобном кресле, будучи одетым лишь в халат. Все же горячие источники у японцев что надо. С ней действительно будет куда проще, кивнул Алексей. Эта мадам собирается завтра устроить себе выходной, уединившись с одним молодым человеком. Она раз в месяц стабильно устраивает такой выходной. И для того, чтобы минимизировать риск того, что кто-нибудь застанет ее в компрометирующей ситуации, с собой она берет лишь 2 верных телохранителей. А место, где она встречается с этим молодым человеком, находится на приличном удалении от города. Это да, крайне удачно все складывается. Мне уж очень хотелось пообщаться с Кураки Харуми. Она является одним из главных лиц, что руководят радикалами в Токио. Есть все шансы, что она напрямую причастна к тому нападению в аэропорте. Ну и знать эта мадам должна очень многое. Может даже получится решить главную проблему в достаточно короткие сроки. Так что любовные похождения этой Кураки очень даже кстати. Потенциальных проблем с тем, что мы возьмем ее в оборот, не будет, поинтересовался я. Только за это лето она со своими людьми 3 пересекалась с местным криминалом, 2 все закончилось перестрелкой. Можно устроить инсценировку нападения. Убьем телохранителей, запугаем того паренька, а саму Харуми взять в плен. А если решим действовать без лишних свидетелей? Так тоже можно, но тогда имеется риск, что выйдут на нас, сказал человек из посольства. Все же куда проще инсценировать похищение. Начнутся разборки в среде криминала. Возможно, в городе даже станет неспокойно. Это будет прекрасным отвлекающим маневром, который позволит нам действовать куда более активно. В целом я был согласен на инсценировку. Было бы действительно удобно, создай мы достаточный переполох для того, чтобы отвлечь от себя внимание. К тому же, если радикалы впишутся за Кураки Харуми, то мы сможем и остальные цели взять в оборот и вновь замаскировать это все под разборки с криминалом. Что будем делать с наблюдением? За мной наблюдали представители японского аналога нашей тайной канцелярии. Присматривали они из интереса, что я буду делать, ну и ради возможности вмешаться в опасную для меня ситуацию. Не дай бог они допустят моей смерти от тех же радикалов, им не сдобровать. «Продолжим играть туристов на отдыхе», — сказал Алексей. «Неподалеку от того места, где будет Харуми с любовником, имеется деревушка, куда приезжают туристы ради посещения находящегося там храма. Приезжаем, посещаем храм, закупаемся сувенирами и остаемся там на ночевку. Ночью у нас будут все возможности для того, чтобы организовать нападение на нашу цель. Хотя было бы неплохо организовать маневр отвлечения. Не будем лишний раз рисковать», — покивал я головой. «Будет подозрительно, если сначала мы туда приедем, потом что-то произойдет, а затем еще пропадет одна из лидеров радикалов. И так на нас может пасть подозрение». Поэтому нам нужно разыграть спектакль по нотам. Придется задействовать моих невест и Фрэнсиса. Будет весело. Я представитель того класса туристов, которых называют ленивцами. Мне очень не хочется ехать куда-то за 3-9 земель, чтобы поглазеть на какой-нибудь исторический памятник или культовое место. Поэтому я был не против прогулок по Токио и его окрестностям, но вот куда-то ехать, такое себе. Ну и к японцам после всего произошедшего у меня было крайне негативное отношение. Но работа прежде всего. Так что мы поехали в ту самую деревню, чтобы продолжить играть роль туристов. К счастью, мои опасения не оправдались. Видимо, местные успели прочувствовать пользу от туристов, в том числе и иностранных, так что нас чуть ли не встречали с хлебом и солью. А стоило нам продемонстрировать определенное знание обычаев японцев, то вроде как эти люди уже даже не притворялись, хорошо относясь к нам. Все же, когда ты сам с уважением относишься к традициям и обычаям, то и к тебе зачастую будут хорошо относиться. Храм. Типичный японский храм, тут вряд ли можно было ожидать чего-то еще. Я подобных строений видел немало, когда в прошлой жизни по молодости читал мангу. Впрочем, меня поразили статуи в самом храме, что были посвящены местным божествам, ставшими духами-хранителями японцев. Сусана, Аматерасу, Инари и Суицзин, а во главе всего Райдзин. И несмотря на то, что это достаточно простенький храм в небольшой деревне, но тут чувствовалась сила стихии. Видать, духам-хранителям нравилось, что тут их чтут. Проведя парочку ритуалов почитания духов-хранителей и нагулявшись по округе, мы остановились на местном постоялом дворе, игравшем роль гостиницы. Сняли мы сразу два номера, и они были очень даже неплохи. Чисто в японском стиле, но все же. Когда же наступила ночь, пришло время действовать. Остаешься тут и бродишь по комнате изредка, наставлял я Фрэнсиса, которому придется играть роль меня. К счастью, окна мы прикрыли, так что наблюдатели максимум по теням могут ориентироваться. А мы с ним в принципе одного телосложения. Юля, Ира, вы тоже создавайте видимость того, что в номере находится три человека. Вообще-то это крайне нехорошо — оставлять своих невест наедине с посторонним мужчиной, не удержалась от колкости Юля. Долг зовет, любимая. К тому же Фрэнсисе я уверен. Я успел его предупредить о возможной кастрации, если он хоть пальцем к вам прикоснется, пока меня нет. Француз при последних моих словах лишь сглотнул. Дружба дружбой, но о некоторых вещах лучше предупреждать заранее. Во избежание, так сказать. Поцеловал невесту, погрозив пальцем Фрэнсису, я вместе с Алексеем покинули постоялый двор. Воспользовались маскирующими артефактами, ну и сферой тишины, которую я наколдовал. Воздух в буквальном смысле блокировал любой исходящий от нас звук. Этого в принципе должно быть достаточно для того, чтобы обмануть любого, кто наблюдал бы за нами. И нет, никаких проблем с тем, что в номере Фрэнсиса никого и нет. Француз для местных особого интереса не представляет, в Японии он действительно в роли туриста. Покинув место ночевки, мы двинулись в сторону леса неподалеку от деревни. Там нас уже ждал агент разведки, который докладывал мне вместе с Алексеем. Он молча махнул рукой, когда мы приблизились, и повел нас к месту назначения. Бежали долго, плюс местность тут была холмистая. Мне и разведчику посольства было просто, мы оба обладали магией усиления тела и поэтому могли бы вообще бежать с огромной скоростью, практически не уставая, но приходилось сдерживаться. А вот Алексею приходилось куда тяжелее, и не отставал он от нас исключительно благодаря хорошей физической форме. Но один черт выдохся, когда мы добрались до цели. В этом районе на большом отдалении друг от друга стояли небольшие домики для отдыха. Сюда ездил этакий средний класс из числа тех, кому хочется отдохнуть на природе. Ну и те, кому нужна была приватность. Я ожидал, что Харуми предпочтет что-то более презентабельное и солидное. Но видать, дамочка была не из прихотливых. Нужный домик нашелся быстро. И ведь только рядом с ним была машина с двумя охранниками внутри. Ладно, пора начинать веселье. Переодевшись в лесу и натянув маски с этакими очками, которые не позволяли чужим даже увидеть наших глаз, мы начали операцию. Навесив сферу тишины на машину, я выстрелил из своего пистолета дважды. Раз и сразу два трупа. Потом, правда, пришлось подойти к машине и произвести еще несколько выстрелов. А то ведь не дай бог посчитают, что для обычных бандитов слишком чистая работа. Дом же мы взяли нахрапом и ничего не придумывали. До другого домика то далеко, и тот пустой стоит. Алексей ударом ноги выбил дверь, и мы тут же забежали внутрь. Крик и ор. Мы побеспокоили парочку в самый ответственный момент. Но надо отдать должно дамочке, Та тут же потянулась к тумбочке, где у нее лежал пистолет. Но я прессом отправил ее в полет, благодаря чему она врезалась в стену и упала без сознания на пол. Парня же вырубил разведчик ударом рукоятки пистолета об голову. Как-то слишком уж быстро и просто. Но жаловаться на это не буду. Справились шустро и без лишнего шума. Ну и хорошо. Всегда бы так. Дамочку мы завернули в одеяло и связали по рукам и ногам. Авось и не простынет даже, но нам на ее здоровье было как-то плевать. Все равно живой она от наших людей не уйдет, слишком опасно ее потом отпускать на свободу. Опять же жалеть ее ни за что, могила по ней давно плачет. Осталось лишь решить, что делать с парнем. Выглядел он не очень. Синяки, порезы. Да и найденные предметы в помещении подсказывали, какой вид секса предпочитала Харуми. Впрочем, меня после той комнаты в доме Суворова вообще ничем не проймешь. У меня, сука, нервы закаленные. Убьем его, спросил Алексей. Можно устроить что-то вроде показательной казни в духе японской мафии, чтобы все точно поверили в то, что это их рук дело. Нет, сказал я, действуем по первоначальной задумке, а парня не трогаем. Мой подчиненный кивнул и, достав из сумки баллончик с краской, начал рисовать символ группировки, с которой у Харуми были терки. Я отнюдь не был святым человеком и людей убивать мне не впервой. Но парня все же пожалел. Ему и так приходилось быть секс-игрушкой этой мадам. Нафиг, пускай живет. Если он достаточно умен, то сумеет свалить подальше от бандитов и начать новую жизнь. Алексей тем временем нарисовал пару символов и оставив угрожающие послания на японском. Закончив с этим делом, он просто выкинул баллончик. Отпечатков пальцев наших там нет, а такую штуку можно купить в Токио в любом месте. Так что на нас ничто не выведет, зато заставит радикалов еще сильнее задуматься о том, что это им привет из Токио. Тут же человек из посольства подошел к парню и парой пощечин привел его в чувство. «Слушай меня внимательно и не перебивай, иначе сделаю тебе больно», — сказал мужчина на чистом японском. «Ты меня понял». Парень тут же закивал, трясясь от страха. «Передашь людям этой сучки, что пришло время мести за наших убитых братьев. Мы с ней некоторое время поиграемся, а затем вернем ее по частям, пускай не переживают по этому поводу. И подобное будет с каждым из них, что выступит против диких тигров». После этого мужчина нажал на определенную точку на шее парня, и тот сразу вырубился. «Все, тут мы закончили, пора было валить отсюда. Ушли так же тихо и незаметно, как пришли». Углубившись в местные леса, нам пришлось разделиться. С собой мне и Алексею брать эту мадам было вот вообще никак не с руки, сразу спалимся. Но разведчики из посольства сами доставят ее в Токио, где они смогут допросить ее и получить необходимую нам информацию. Добравшись до нужного места, мы оставили человека из посольства дожидаться своих, а сами вернулись в гостиницу. Уж не знаю, получилось ли у нас все провернуть, не попавшись на глаза наблюдателям от императорского клана, но вряд ли нас выследят и свяжут как-то с пропажей Харуми. Сработали мы на ура и следов не оставили. Я вернулся к себе в комнату, где, несмотря на поздний час, еще никто не спал. Фрэнсис, что сидел в кресле, тут же вскочил, только увидев меня. Ну наконец-то, я уже было испугался, что ты только под самое утро явишься, а ты прям истрадался из-за необходимости тут торчать. С сарказмом произнес я. У меня, между прочим, есть девушка. И это было бы оскорбительно, покусись я на невест своего друга. Так что да, я страдал. С этим не поспоришь. Отправив Фрэнсиса к себе, я остался наедине с невестами, которые тут же потребовали от меня подробностей ночной операции. Порадовать их нечем было, но я все же рассказал, как именно все прошло. А потом мы просто легли поспать. Я был бы рад немного пошалить, но до рассвета осталось всего ничего, а уезжать обратно в Токио нужно было с утра. Поэтому стоило хоть немного поспать перед поездкой обратно. Совсем скоро можно будет перестать играть роль обычного туриста и приступить к более активным действиям. Надеюсь, у нашей пленницы найдется ценная информация. Не очень мне хочется устраивать капитальный чёс среди радикалов. А ведь так и придется сделать, иных вариантов у нас нет. Эх, я уже скучаю по родине. Там как-то мне удавалось решать проблемы проще и без лишних проблем. Глава 4. Утром мы вернулись в Токио и примерно до полудня отдыхали в номере гостиницы. Что важно, пока никаких телодвижений радикалы или преступные банды не совершили. Люди из посольства сказали, что придется подождать денек, и вот уже завтра начнутся первые разборки. Из посольства, кстати, уже успели сообщить, что наша пленница уже доставлена в Токио и сейчас ее готовят к допросу. Как раз к завтрашнему утру можно будет заехать в посольство под каким-нибудь предлогом, чтобы самому поучаствовать в допросе. С учетом того, что местные спецслужбы до сих пор не предприняли никаких действий, нам удалось все провернуть незаметно для них. Так что пускай посольские занимаются своим делом согласно нашему плану. А мне было чем заняться. Неожиданно в гости заявился Мамору. Я ожидал, что первым ко мне заявится Тара. Тот собирался показать мне самые необычные места неподалеку от Токио, но, видать, вырваться ему из дворца не удалось. «Господин Мамору, не ожидал вас увидеть столь скоро», — сказал я, ставя на журнальный столик перед ним стакан с виски. Бар тут был наполнен алкоголем в европейском стиле. Насколько я знаю, наследник японского императора пристрастился к виски и бренди, пока был в России. Водка ему как-то не зашла. Откуда я это знаю? Спасибо нашей разведке. На самом деле я планировал встретиться с тобой раньше, но непростая ситуация во дворце заставила заняться делами, сказал он и взял в руки стакан. Нападение на тебя стало крайне досадным инцидентом, и в императорском клане были некоторые брожения по этому поводу. Дайте угадаю, кто-то хотел замять вопрос и не сильно распыляться с наказанием виноватых. Верно. Правда, эти люди больше беспокоились за растущий туристический бизнес, который быстро начал приносить большие деньги. А нападение на знатного иностранца сразу по прибытию в нашу страну слишком серьезная антиреклама. Ха, антиреклама. Не будь у меня задачи посодействовать заключению союза между странами, то я бы такую рекламу Японии устроил у себя на родине. К вам бы потом никто не приехал в ближайшие пару лет. Ничего, отыграюсь на ваших радикалах. Но Мамору все же немного не договаривает. Уверен, что были и те, кто не хотел разбираться с этой ситуацией из-за того, что я иностранец. Можно было бы затронуть эту тему, но я не видел в этом особого смысла. Есть у меня подозрение, что настоящие изменники, если не прикидываются лоялистами, то сохраняют нейтралитет. А те, кто открыто занимает позицию радикала, вообще не представляют какой-либо угрозы. Да, мешают заключить союз, но они по итогу все равно примут решение императора. Более того, в случае открытого противостояния немалая их часть займет сторону японского императора и выступит против изменников. Есть все же польза от зацикливания японцев на своей чести. Значит, пока переговоры о заключении союза подвисли в воздухе, решил поинтересоваться я. Мы вернемся к ним через 4 дня. Пока вокруг этих переговоров слишком негативный фон. Ну да. Переговорщикам со стороны России нужно высказать свое фи после того, как напали на меня. Причем произойди это нападение, пока мне еще не дали титул, то можно было и не устраивать шумиху. Но коль под ударом оказался целый князь, причем максимально приближенный к царствующему роду, то не остается иного выбора, кроме как поднять бучу. Но прибыл я сюда не для того, чтобы обсуждать недавние события, сказал Тагисукава, отпив виски. Как я сказал, у меня было в планах посетить тебя куда раньше. Насколько я знаю, ты владеешь необычным магическим мечом. Это ведь так? Есть такое, кивнул я. Так, японцам я не показывал этот самый меч. В целом не афишировал тот факт, что меч у меня не самый обычный. Да, успел его засветить, но все же. И тут либо Мамору краем уха услышал про мой меч и заинтересовался им, либо же разведка японцев отрабатывает свою зарплату. Как ты знаешь, у нас в Японии еще остались самураи, воины, владеющие клинком и магией, продолжил говорить Мамору. И пускай они используют катаны, что распространены именно у нас в империи, но все же это обычные мечи. Однако и среди самураев есть элита, приближенная к самому императору и его семье. Я говорю про ранинов, что не только владеют магией, но и используют клинки-артефакты. О, а вот это интересно. В этой альтернативной Японии ранены, оказывается, элита самураев, а не этакий отброс. Только куда больше меня заинтересовали слова про клинки-артефакты. Как же давно я пытаюсь разобраться со своим необычным мечом, но дело не сдвинулось с мертвой точки из-за моего непонимания, как раскрыть его секреты. Да и времени свободного у меня не особо много. За август я успел взять лишь несколько уроков владения мечом, ну и показать меч Потемкину, чтобы тот попытался повнимательнее изучить его. Но и тот лишь развел руками. А сейчас есть шанс познакомиться поближе с теми, кто давно знаком с клинками-артефактами. Вполне реальные перспективы наконец-то встретиться с человеком, который сможет рассказать что-то полезное о моем мече. Скажу честно, я крайне заинтересован в возможном знакомстве с кем-то из ранинов, сказал я. После того, как мне в руки попал мой меч, мне так и не удалось узнать всех его секретов. Сказывается то, что у нас в стране никто не владеет клинками-артефактами. Я предлагаю съездить в главный храм Аматерасу, где и проходит свое обучение ранины. Так уж повелось со старых времен, когда первые ранины использовали лишь магию огня. Большинство из них и сейчас используют эту стихию, но среди ранинов есть маги и других стихий. Возможно, встреча с одним из наставников храма будет для тебя полезна. Я крепко призадумался. Понятное дело, что от этой встречи я могу многое получить и отказываться от такого предложения вообще не в моих интересах. Только вот именно что слишком уж выгодное это предложение именно для меня. И предложил это даже не Тара, который от меня в восторге, а именно Мамору, наследник японского императора. Мы с ним вообще никоим образом не близки, и такой поступок с его стороны, как минимум, подозрителен. Эх, а ведь все равно соглашусь на это предложение. Мне буквально в руки падает возможность наконец-то хоть что-то узнать про свой меч, и упускать этот шанс нельзя. Ну, а то, что у Тагисукова есть в этом деле какой-то свой резон, то пускай. Я это как-нибудь переживу, да и кто сказал, что у них получится получить свою выгоду. Даже у меня нет полной уверенности в том, что эта поездка как-то поможет мне. Меч у меня не простой, а пришел в этот мир вместе со мной из другой реальности. Все легко может закончиться тем, что мы просто съездим в храм, я пообщаюсь с этим наставником и потом вернусь обратно ни с чем. И коль уж все равно мне нужно сутки подождать, пока радикалы и преступники начнут между собой выяснять отношения, то почему бы и не прокатиться в храм Аматерасу. Меня очень заинтересовало ваше предложение, господин Мамору, сказал я наконец-то. Я готов выезжать в храм прямо сейчас. Хорошо, тогда позволь мне отвезти тебя и твоих невест вместе с другом туда. В храм практически никогда не пускают чужаков, только если за них поручился клан Тагисукова. Тогда вперед, я уже жажду встречи с наставником храма. Интерлюдия 1. Солнце, жара и песок. Очень много песка. Слишком много песка. Ну почему тут так жарко? Пожаловался Виталий, натягивая кепи себе на голову. А ты ожидал от Африки чего-то иного? Усмехнулась Кейт. Тут некоторые люди даже дождя ни разу в жизни не видели, не говоря уже про снег. Просто не ожидал, что когда-нибудь окажусь тут. Нет, когда Геннадий предложил мне работу, то я понимал, что меня ждет интересная и насыщенная событиями жизнь. Но Африка... Хорош болтать, прервал эту дискуссию Генрих. Нам пора выдвигаться, а вы тут болтаете. ЧВК Красная Армия практически в полном составе и со всей техникой прибыла в Африку. Летели они сюда как на своем воздушном транспорте, так и на самолетах, что предоставила российская армия. Без ее помощи перекинуть такое количество людей и военной техники сюда в столь короткие сроки было бы крайне тяжело. Практически невозможно. Сейчас они находились на территории Ботсваны. Согласно легенде, тут они должны разгромить пару бандитских группировок, закрепившихся на юге страны. И они даже выполнят этот контракт, получив этакую премию от правительства Ботсваны. Это поможет поддержать легенду о том, зачем сюда прибыли наемники. Генрих с помощью Кейк даже пустил слухи, что ЧВК собирается крепко обосноваться в центральной части африканского континента, дабы на постоянной основе выполнять тут различные контракты. Но сразу после выполнения дополнительного контракта наемников ждет тысячекилометровый марш-бросок на юг континента, к тем самым территориям, вокруг которых сейчас ведется спор между странами и империями. Передислоцироваться им нужно крайне быстро и занять выгодную позицию, прежде чем серьезные игроки поймут, что русские обвели всех вокруг пальца и неофициально уже начали операции в Африке. Если честно, то я как-то не уверен, что нам удастся контролировать залив Алгаа, высказал свое мнение Геннадий. Да, вряд ли стоит ждать со стороны пустыни нападения серьезных сил. Пока они будут пытаться выбить нас с наших позиций, то эта самая пустыня станет для них могилой. Но наша стратегия строится на том, что никто из крупных империй не решится послать боевые корабли в этот залив. Нам хватит пары линкоров, чтобы понести серьезные потери. Романовы обещали, что неподалеку будут дежурить боевые корабли их флота, сказала девушка. Они вмешаются, если кто-то решит послать свои корабли к нам. Так что со стороны океана нам можно не ждать угрозы. С одной стороны океан, с другой пустыня, подвел итог Виталий. Своды нас прикрывают, а нападать со стороны пустыни вроде как самоубийство. Я снова поднимаю старый вопрос, вот на кой черт его светлость решил так перестраховаться. Даже если против нас пошлют родовых магов, то и они вряд ли смогут что-то сделать нам. Тут все зависит от того, пошлют ли с основными силами достаточное количество магов воды, вновь вклинился в разговор немец. Питьевую воду тут можно добыть только через подземные источники. У нас есть запасы и несколько магов нужной стихии, а у залива стоит город, который был построен у оазиса, поэтому мы будем обеспечены питьевой водой. Но и противник сможет обеспечить себя. Но, чтобы нас сковырнуть с места, потребуется сразу несколько тысяч бойцов с бронетехникой. Не унимался телохранитель. Это же сколько магов воды потребуется, чтобы обеспечить эту ораву водой. Минимум 3 мага ранга элиты, хотя и их будет маловато. Но нужное количество магов подобного ранга силы найдет любая империя. А именно крупные империи мы сильно разозлим своими действиями. Виталий решил не продолжать разговор. Все закончилось тем же самым, как в беседе с Геннадием, пока они не вылетели из Москвы. Крупные империи. Телохранитель как-то не верил в то, что они решат серьезно вмешаться. Романовы их прикроют, так что попытка сковырнуть их с залива закончится крупномасштабным конфликтом, где у России будут все карты на руках. Имелся вариант, при котором сразу несколько стран объединятся и ударят по ним. Но это уже было за гранью фантастики. В Африке каждый собирался отстаивать свои интересы и делиться с кем-то не хотел. Да и объединиться придется буквально с вчерашним врагом. Там одни переговоры и обсуждения, кому что достанется, займет несколько недель. Лишь Великобритания со своим сильным флотом могла стать проблемой, но она уже выбыла из борьбы за Африку из-за войны с американскими колониями и террористических атак со стороны австралийцев. Часть кораблей они окончательно потеряли, часть требует серьезного ремонта, а остальные они не могут отвести с нынешних позиций из-за риска осложнения ситуации на фронте или на английских островах. Так что да, Виталий продолжал упорно верить в то, что его работодатель слегка перемудрил. Лучше бы он взял своего телохранителя с собой в Японию. Там вроде как начинается интересная заварушка, а он вынужден страдать фигней в пустыне. Тем временем наемники и бойцы гвардии Белякова заняли свои места в наземном и воздушном транспорте, после чего колонна выдвинулась на юг. Предстоящее сражение с головорезами нисколько не пугало их. Из этих негров не только бойцы так себе, так и вооружены они чем попало. А из техники у них лишь несколько джипов. ЧВК Красная Армия пройдется по ним катком и перебьет их всех. К тому же эти самые головорезы заслужили подобной участи. Мало того, что терроризировали граждан этой страны, так еще баловались каннибализмом. Впрочем, поеданием себе подобных в Африке вряд ли кого удивишь. Дикие племена занимались людоедством на постоянной основе. Но одно дело дикари, а другое бандиты, которые похищают женщин и детей для того, чтобы сначала наиграться с ними в постели, а затем сожрать. Так что ЧВК Красная Армия двигалась к своей первой цели, чтобы немного очистить черный континент от заразы под названием бандиты. Глава 5. В путь отправились с максимальным комфортом. Конвой из 5 машин выехал из Токио и отправился в сторону поселка Акутама. Хотя какой это поселок? Там живет почти 5000 человек. Небольшой, но все же это город. И по большей части Акутама работает на находящийся возле озера с аналогичным названием храм Аматерасу, где проходит обучение избранные самураи, которым предстоит стать настоящими ранеными. Местные поставляют туда еду и все необходимое. В городе имеются даже полноценные кузницы, где делают мечи для тренировок воинов храма.